обернулся к Ярцеву поручик. «А теперь запивай Белоногов Ермака», — приказал он, вставая с места. Воспользовавшись затишьем на море, Звонарев отпросился в город и решил зайти на квартиру Криви. Здесь он застал Андрюшу Акинфиева. «Привет храброму артиллеристу», — встретил он прапорщика. «Рад тебя видеть на ногах». «Ривочка, скажите, завоевал ли Андрюша ваше сердце?» — спросил Звонарев. «Не смущайте моего мальчика, ему не до сердец. Еле-еле душа в теле», — улыбнулась в ответ Рива. «Неправда, я совсем здоров», — запротестовал Андрюша. Поболтав с ними, Звонарев отправился в управление артиллерии. Когда он проходил мимо этажерки, то увидел группу спорящих морских и стрелковых офицеров. «Мы настолько слабы по сравнению с японцами, что не можем выйти в море», — объясняли стрелкам моряки, но те не хотели слушать. Около управления артиллерии прапорщик встретил писаря Севастьянова. Слыхали новости в Ашблгороде. «Японцы начали высадку, убить Зиву. В ближайшие дни Артур будет отрезан от России и Маньчжурии. Наместник поспешно выехал в Мукден, бросив все свое имущество, даже с генералом Стесселем не попрощался», — сообщил писарь. «Почему же флот не помешал высадке десанта? Это просто безобразие», — возмутился Звонарев, начиная понимать причину споров на этажерке. «Совсем наша эскадра заслабла после смерти адмирала Макарова, боится в море выходить. Теперь японец быстро заберет порт Артур. Крепость-то с сухого пути совсем не укреплена, войск у нас мало, с провиантом плохо», — сокрушался Севастьянов. «Ничего, нам из Маньчжурии помогут», — подбодрил собеседника Звонарев, хотя и не верил своим словам. «Приходил сюда Блохин, просил перевести его на утес, совсем его замордовал в Амензон. Я тут от вашего имени заготовил генералу рапортишку с просьбой о переводе Блохина. Подпишите, доброе дело сделаем, человека от истязаний спасем». Звонарев подписал бумагу и заторопился с новостями на утес. «Честь имею явиться, ваше благородие», — прохрипел Блохин, подойдя к Звонареву, разговаривавшему с Борейко во дворе казарм на электрическом утесе. — Здорово, Блоха! — приветствовал его Борейко и хлопнул по плечу. — Здравия желаю! — Ой! — скривился солдат. — Что с тобой, по очереку, что ли, попал? — спросил поручик. — Никак нет. — Это Зон на прощание мне шкуру отполировал. — Кто такой Зон? — Капитан Вамензон. — Вамензон? За что ж он тебя так отодрал? — Характер мой хотел переломить. В бараний рог сулился согнуть, да не вышло, хотя и без шкуры остался. — А ну-ка покажи, как он тебя изукрасил. — Соромно при людях, ваше благородие. Ишь ты, какой застенчивый стал. Пойдем к Мельникову, там разденешься. Звонарев внимательно посмотрел на Блохина. Он еще более похудел, глаза ввалились на две головы ниже Борейка. Он был так же широк в плечах, как и поручик, что придавал его фигуре квадратный вид. Длинные руки кончались огромными кистями, в которых чувствовалась большая сила. Когда Блохин разделся, то вся его спина оказалась покрытой багровыми рубцами и кровоподтеками. — Плохо твое дело, Блоха. — Знатно тебя отделал Зон. Придется тебя дня на 3-4 освободить от работы. Мне бы спирту стаканчик, ваше благородие. Живо бы как рукой все сняло, — попросил Блохин. — Буянить начнешь с непривычки. Дай ему, Мельников, немного. Покорнейше благодарю. — радостно сказал Блохин. — Пойдем на рыбалку, — предложил Борейко Звонареву. Пользуясь отсутствием японской эскадры, рота вышла на хозяйственные работы. Все мало-мальски пригодные под огороды площадки на склонах Золотой горы были очищены от камней, вспаханы и теперь засаживались различными овощами. Около сотни солдат под руководством Ярцева усердно высаживали рассаду. Одетые уже по-летнему, в белых рубахах и белых фуражках, солдаты с увлечением занимались этой работой. «Как прикоснулся рукой к теплой землице, прям дрожь пробирает. Теперь бы у себя в деревне за сахой походить. Самое время землю матушку пахать да барановать», — восторженно говорил Булкин, разминая в руках комок глинистой, неплодородной артурской земли. «Бывал я дом как вспашу, Да про броню разок-другой, земля-то как пух делается, — вторил ему Кошелев. Зерно в ней, как дитё малое, в люльке лежит. Уродили-то только ковуны, и давно их не едал, — вздыхал Воловой. У нас, ежели бахчу засадишь, что земли от ковунов не видать, и все наливные по пуду без малого весом, что наши бомбы. Придет японец, да своими бомбами все наши огороды и бахчи перекопает, — опасливо заметил Гнедин. А ты б лучше свою орудию наводил, чтоб в раз всех японцев потопить, — советовали ему. Ведь медь не допустит. Япошка его страх боится. Тогов, адмирал японской, награду по флоту объявил, кто ведьмедя нашего убьет. Убьешь такого. Разве цельный снаряд попадет, и тот поди отскочит. — Здорово, огородники! — рявкнул, подражая Борейко, незаметно подошедший заяц. Солдаты вскинулись и хотели было уже отвечать, но, увидев зайца, крепко выругались по его адресу. — Спужались, поди! — обрадованно поговорил заяц. — Работай, работай, ребята! Бог труды любит! Зимой с овощами-то капустой будем! Гречу бы посеять, это без нее скучно. Не растет здесь греча, а жарко ей. За место ее чумиза произрастает. Чумиз — еда китайская, нам не с руки, как и рис. Брюк набьешь, а сыт не бываешь. Рис — еда барская, его господа очень даже одобряют. Потому и одобряют, что не работают. А китаец день-деньской спину гнет, а кроме риса ничего не ест. Солдаты продолжали свою работу. На берегу больше всех хлопотал Денисенко. Купленную сеть надвязали, увеличили крылья, сменили веревки и сегодня решили попробовать ловить рыбу. Отплыли в море на двух лодках и, закинув почти 100-саженную сеть, поволокли ее к берегу. Когда лодки подошли, солдаты начали выбирать крылья. В неводе засверкала серебристая рыбешка, ее быстро вынимали и бросали в заранее приготовленные на берегу бочки. Как бы нам акулы не вытащить! А то зангищ схватит, — боязливо заметил Белоногов. — Акула не собака, по земле бегать не может, — успокоил его Денисенко. — Она всю сеть давно изорвала. — Черт с ней, с акулой! Не вытравить бы нам ненароком мину. Это, похоже, всякой акулой будет, — проговорил Борейко. — Смотри, ребята, в оба! Не видать ли в неводе металлического предмета? — предупредил он солдат. Невод шел все тяжелее, и когда, наконец, был вытащен на берег, то оказался набитым самой разнообразной рыбой. — Рыбу, чтоб крупнее, тащи сюда. Чистить да солить будем. Которые сонные да вялые на уху пойдет, а мелочь да погонь всякую морскую кидай обратно в воду, чтоб не протухло и не завоняло,